Глава 32. Жизнь 9. Античные древности. К точке, указанной Мартом, выбрались лишь перед самым рассветом. Удачно получилось, потому что мелководье примыкало к нему только с одной стороны, и эта дорога прекрасно просматривалась издали, даже без ночного зрения. К тому же еще за километр стало понятно, что место это необычное, но вряд ли опасное. Зараженным такие не нравятся. Март конечной точкой маршрута назначил стаб, и стаб этот оказался непростым. Как правило, они представляют собой клочки дикой территории, на которой не просматриваются следы цивилизации, нетронутые леса, степи, холмы, горы. Иногда встречаются целиком водяные, озерные и в прибрежно-морской акватории. Говорят, на далеком севере есть величественные ледники, которые никогда не обновляются. Реже попадаются стабы, на которых можно найти признаки человеческой деятельности. Но в подавляющем большинстве случаев люди приложили к ним руки очень давно. Разрушенные поселения, сады, одичавшие до жалкого состояния, почти полностью затянутые дерном дороги, сквозь покрытия которых проросли кусты и деревья, и прочие признаки запустения. Этот стаб относился к последним. Однако ни читер, ни жук, ни сойка никогда до этого похожих не видели и даже не слышали, чтобы такое случалось где-нибудь в других местах. Наверное, очередной феномен, коими столь богаты приграничные территории. Больше всего это походило на серьезно запущенный музей под открытым небом. Это когда археологи расчищают древние руины, собирая артефакты, затем ушлые люди облагораживают территорию и запускают туристов. Тема выгодная, работает на всех материках, где имеются развалины почтенного возраста. Оптимально античных времен, но и средневековье котируется. Вон здесь именно такие. Что-то вроде храмового комплекса на острове, до которого дотягивалось камышовое мелководье. Частично разрушен полностью до бесформенных россыпей каменных блоков, частично сохранивший намеки на то, что здесь стояло раньше. Величественные колонны вздымаются, кое-где поддерживая жалкие ошметки сводов. Стены растрескавшиеся, часто полностью обвалившиеся, но местами все еще смотрится прилично. Несмотря на плачевный вид, понятно, что это земная архитектура, а не наследие каких-нибудь разновидностей серых. Увы, познания не хватает, чтобы точно привязать к месту и эпохе. Несомненно, что-то азиатское, очень может быть юго-восточная оконечность Евразии. Туристы подобные комплексы обожают. Только тут они, скорее всего, не бывали. Максимум редкие игроки-экстремалы забредали. Ни о каком облагораживании не может быть и речи. Никто и палец о палец не ударил ради того, чтобы навести порядок. На большей части комплекса туристы рискуют переломать ноги или запутаться в непролазных кустарниках, нередко колючих. В чаше бассейна, где когда-то собирали дождевую воду, зеленеет болотце, над которым вьются рой гнуса. Птицы загадили древние статуи до плачевного состояния и прочее, прочее, прочее. Печальное зрелище. Но всех троих куда больше удручало то, что и вымотались здорово, и выпачкались. Да и проголодались так, что сухой камыш готовы жевать. Поэтому, выбрав удобное для обороны и наблюдения местечко, занялись удовлетворением насущных потребностей. А читер, помимо этого, устав пытаться достучаться до няши, начал доставать Марта, пытаясь узнать, что тут задумал, или хотя бы чего следует ожидать в ближайшее время. Но лидер, вместо того, чтобы щедро поделиться информацией, посоветовал отметить долгожданный переход границы хорошим глотком живчика, после чего отдохнуть, дабы приготовиться к новым свершениям. Читер только и сумел понять, что границу пересек уже весь отряд. Похоже, их тройка сделала это в последнюю очередь. Тогда почему Март застрял где-то на другой стороне водохранилища? Чем это он там занимается? Читер решил зайти с другой стороны. Начал пытать клоуна. Но тот ответил, что сам не понимает, что за представление здесь намечается, но подозревает, что будет очень интересно. И пожаловался на то, что со вчерашнего дня его назначили в грузчики. Таскает мешок за мешком, уже не один десяток тонн на плечах побывало. Плюс какие-то бочки вонючие катает. Даже для прокачанного игрока неприятное испытание. Эта информация читеру ничего не подсказала. Скорее, еще больше запутала. Что там за мешки? Какие десятки тонн? Ничего не понятно. Пожалуй, Март прав. Надо хорошенько перекусить и попробовать отдохнуть, выбросив из головы все тревожные мысли. Да и о чем тревожиться? На предложение устроить массовую привязку согласились все. Один за другим промелькнули логи от каждого участника отряда. Игроки, получив сообщение от системы, торопливо принимали предложение. И самое главное, выскочил аналогичный лог от Няши. Девушка не спит. То, что чат с ней не работает, так это особенности границы региона. Здесь слишком много черноты и серости. Пока не удалишься от нехороших кластеров, нормальной связи не будет. Хочется бросить все и бегом податься дальше на восток, к нормальным территориям, где можно переписываться за сотни километров. Но приходится сдерживать себя. Читер ждать привык. И еще немного потерпит. Но только если немного. Отдохнуть не получилось. Читер даже дремать не успел начать, как тело само по себе подпрыгнуло, а глаза широко распахнулись. Было от чего заволноваться. Вначале сработало зрение. Уловило яркую прерывистую вспышку где-то на юго-западе, после чего рябь, поднимаемую намечающимся ветерком, будто многотонным прессом придавила. Но не успокоило полностью. Результат выглядел куда необычнее ровной глади. Поверхность водохранилища начала походить на неестественное шероховатое стекло, только не по всей площади, а лишь со стороны вспышки. Причем на месте странная зона не стояла, она расширялась. С юго-запада двигалось что-то невидимое, оставляя странный рисунок на воде. И это движение происходило настолько стремительно, что читер не успел ничего обдумать. Среагировать, разумеется, он тоже не успел. Реакция тут не помощница, полностью непонятная ситуация. Даже то, что недавно случилось в крепости чертей, не научило реагировать на подобное без раздумий. Невидимое добралось до острова и оказалось ударной волной, сочно врезавшей по ушам. Дрогнули древние колонны, с перекошенной стены гулко сверзились несколько тяжеленных блоков, местами посыпались камешки и поднялись облачка потревоженной пыли. Взмыли потревоженные птицы, принялись с истошными криками носиться над головами. И на этом все стихло. Вода вернулась в обычное состояние, перестали сыпаться камни в развалинах, а о случившемся напоминало только возбужденное поведение пернатых. Уставившись туда, где отсверкала странная вспышка, читер непроизвольно выругался. Там вздымалось то, что он уже недавно наблюдал. Гриб ядерного взрыва. Или облако вполне обычного взрыва, просто очень мощного. Такой взрыв дилетанту простительно спутать с ядерным. «Это что за хрень?» — охнул жук. «Нет, вы и такое видели? Это что такое? Там ведь все наши!» Отряд танкист уже называл своим, несмотря на то, что Март, как это у него заведено, прямо в общем чате пообещал строго разобраться с читером, принимающим непонятно кого в разгар непростого рывка. «Ты прав, наши там», — подтвердил читер. «И что это?» «Я не знаю, но думаю, Орех знает. Лучше всех знает». «Орех? Поясни», — не понял жук. «Орех наш сапер. Слегка сумасшедший сапер. А может, и не слегка». «И зачем вам сапер-псих?» — читер пожал плечами. «У нас иногда странные вещи случаются. Привыкай. Это не мое решение. Я сам тогда ничего не понимал. Его потому в отряд и взяли, что он сапер. И что он сумасшедший. На что угодно готов поспорить, вот это его рук дело. Готовьтесь, скоро он нам сам расскажет, что там и как. Со всеми подробностями расскажет. Орех у нас главный любитель поболтать». «Болтать он сможет не очень скоро», — сказал целительница. «Это почему же?» — спросил читер. «Потому что он слился». «Черт! Я и не заметил», — проклиная свою невнимательность, выдал читер. «У меня просто профессиональная привычка. Я все время за меню отрядно слежу», — пояснила Сойка. «Иногда надо начинать лечить сразу, в первые секунды. Иначе никто, кроме пристав, не поможет». «Да что там вообще такое?» — продолжал толдычить в том же духе жук. Волнение танкиста объяснимо. Погасла не только иконка ореха. Толстый и Кнопка тоже слились. Это значит, что отряд понес необратимые потери. Минус 3 игрока. И это все. Они выбыли. Поднять их невозможно, потому что один из павших — единственный прист. Ничего не понимая, читер попытался написать в чат, но ответ не получил. О происходящем можно лишь предположение строить, глядя на мертвые иконки ореха, толстого и кнопки. Да и у дворника она хоть и не потемнела, но помигивала нехорошо. «Там что-то еще!» — жук указал куда-то в сторону от взрыва. Читер отвлекся от созерцания иконок и попыток связаться через чаты, взглянул в указанном направлении. Южнее того места, где, скорее всего, не без участия ореха что-то мощно рвануло, к небесам потянулся еще один столб дыма. Не слишком густой, но он набирал силу на глазах. И цвет очень уж темный, неестественный. Это явно не лес горит и не сухая трава в степи. Это похоже на пламя от кучи автомобильных покрышек. «Я такое видел, когда нефтебаза гореть начала», — сказал жук. «И знаешь, что интересно? У меня на карте где-то в той стороне как раз и обозначена нефтебаза. Похоже, это именно она коптить начала». Читер, ничего на это не ответя, вновь обратился к чату отряда. «Да что у вас там такое? Ответьте кто-нибудь». Удивительно, но на этот раз сработало. Март. «У нас тут конкретная катастрофа. Почти все пиво кончилось. Не спрашивай детали, я сам не понял, как так получилось». Читер. «Вот горе-то какое. А если серьезно?» Март. «Если серьезно, тут у нас дела не задались». Клоун. «Читер, у нас тут дерьмо такое, что если залить его в чат, система утонет. И еще мы оглохли на все уши, но мне понравилось». Март. «Чит, у тебя там на острове пиво есть?» Читер. «Откуда?» Март. «Плохо дело. Не знаю, сможем ли мы это пережить. Ну ладно, попробуем выкрутиться. Скажи тогда вот что. Может, там найдется что-нибудь высокое и надежное, чтобы туда можно было забраться, и это не сразу тяжелым бульдозером развалили?» С сомнением, пройдясь взглядом по руинам, читер ответил. «Тут есть высокая штука, похожая на обелиск. Вроде надежная, но долго под бульдозером она вряд ли продержится». Март. «Тогда жди, мы сейчас подтянемся». Жук, тоже читая общий чат, спросил. «И что это значит?» Читер пожал плечами. «Я понял не больше, чем ты. Придется ждать, как сказано». Долго ждать не пришлось. Сначала далеко на водной глади показался подозрительный росчерк, направленный к острову. И на месте он не стоял, быстро приближался. Читер посмотрел на него через прицел и разглядел немаленький катер на воздушной подушке. Стекло кабины не позволяло увидеть пассажиров, но сомнений в том, что это свои несутся к острову на всех парах, нет. Достаточно взглянуть на карту, где прекрасно просматриваются приближающиеся отметки трех игроков отряда. Суденушка обогнула остров, выползла на камышовую отмель и остановилась, достигнув полоски пляжа. Не дожидаясь, когда затихнут винты, оттуда выбрались Март с клоуном, таща пулемет дворника. Сам квас показался последним, и выглядел он скверно. Полностью залит кровью, будто искупался в ней. Одно ухо почти оторвано, свисает на клочке кожи. Щека располосована до такой степени, что в жуткой ране просматриваются коренные зубы. Хромает на обе ноги, рожа перекошена. По всему заметно, что ему очень нехорошо. Клоун, завидев читера, взмахнул рукой и голосом кота, обожравшегося сметаны, заявил: «Я там такое видел! Такое! Ты не поверишь!» «Рассказывай давай», — потребовал читер. «Все рассказы как-нибудь потом», — строго заявил Март. «Не будет у нас потом, если меня сейчас не подлечить», — взревел квас. «Где там наша белоснежная аптечка? Тащите ее сюда!» «Плод фигового дерева получишь, а не аптечку», — буркнул лидер. «Тебе все равно помирать. Нет смысла на покойника дух целителя переводить». «Тварь ты конченая!» — возмутился квас. «Да, есть такое», — не стал оправдываться Март. «Чит, где там местечко, куда забраться можно и посидеть чуток, пока бульдозер работает?» «Может, все-таки объясни, что здесь происходит?» Читер почти на крик перешел, пытаясь достучаться до товарища. «Что происходит?» — спокойно спросил Март. «Да пока что ничего, но скоро произойдет. Дело в том, что сюда направляется троица. А троица — это троица, она долго ждать не будет. Так что надо быстренько допить последнее пивко и заняться делом.